Глава 11. Утром я встал на рассвете, неспешно выполнил водные процедуры, но не рванул на пробежку. Вместо этого я пришел на кухню, вскипятил на газовой плите воду в чайнике, полюбовался на кусты за окном, выждал, пока в комнате моего прадеда прозвенит будильник. Дед явился на кухню в трусах и в майке, поздоровался, зевнул. По-стариковски покряхтел и шаркнул ногами. Я налил ему кофе, поставил перед ним на стол тарелку с бутербродами. Уселся на табурет, взглянул Юрию Григорьевичу в лицо. Подождал, пока пара глотков кофе вернули деду осмысленный взгляд. Лишь тогда приступил к расспросам. «Ну, а чего ты ждал, Сергей?» — сказал Юрий Григорьевич. «Мы с тобой живем не в сказке. В нашем мире все события подчиняются законам физики, несмотря на то, что некоторые законы мы еще не поняли. В древности люди обычный огонь считали магией, а дождь и грозу принимали за гнев богов. Теперь огнем и грозой никого не удивишь. А лет через 30...» Прадед поднял на меня глаза. «Ладно, лет через 60», — произнес он. «Физики тебе запросто объяснят, как что я сделал сегодня ночью. Я, к сожалению, не физик, ничего тебе не объясню. Только уверяю тебе, Сергей, вчера я не сделал никакого волшебства или колдовства, не призвал древних богов. Я совершенно уверен, что все мои вчерашние действия подчинялись обычным физическим законам». Я ухмыльнулся и сказал: «Именно так ты выглядел, дед. Совершенно обыденно. Даже неинтересно. Честно признаюсь, ждал нечто большее. Думал, увижу за работой великого колдуна и шамана. Поражусь твоим величием и могуществом. Паду ниц при виде сотворенных тобой чудес. А ты... ты меня вчера немного разочаровал, дед. Ты бы хоть для приличия взмахнул бубном или выкрикнул заклинание». Я покачал головой. «Ты, Сергей, тоже пользуешься поиском без помощи заклинаний и бубна», ответил Юрий Григорьевич. «Разве не так? Да и вообще, напрасно ты сейчас иронизируешь. Этой ночью случились очень серьезные вещи, которые не заслуживают шутливого отношения. Два человека умерли, один исцелился. Это совсем не шутки. Которое из этих событий тебя рассмешило?» Я вскинул руки. «Ничего смешного, дед. Я не смеюсь ни над кем и ни над чем. Я иронизирую по поводу своих обманутых ожиданий. Ночь, полумрак, свеча на столе. Я ожидал, что вот-вот увижу чудо, а увидел только твою 10-минутную медитацию. Признаться, я почувствовал себя обманутым, как ребенок, который узнал на ногах Деда Мороза папины тапки». Юрий Григорьевич прожевал кусок бутерброда, запил его глотком кофе. «Я тебе объяснил, почему предпочел для лечения ночь», — сказал он. «Это был логичный выбор, а не необходимость. Полумрак и свеча, по большому счету, тоже не обязательны для работы моей способности. Они нужны лично для меня, как любимое кресло. Вид открытого пламени меня расслабляет, помогает сосредоточиться. Не более того». Прадед дернул плечом. «Это то же самое, как ты, Сергей, при работе с поиском зажмуриваешь глаза и кладешь своему помощнику руку на голову. Тебе так привычно и удобно. Я, к твоему сведению, при поиске не делаю ни то, ни другое. Кто-то ест макароны при помощи вилки, а кто-то использует для этого ложку. Суть процесса это не меняет. Мы делаем так, как нам удобно». Я кивнул. «Это мне понятно, дед. Непонятно, что именно ты вчера делал при свече. Со стороны это выглядело так. Ты посидел немного, повздыхал, помял в руках платок. Всех чудес вчера было, зажженная свеча. Потом ты заявил, что все готово. Я так хотел вчера сказать, не верю. Без предварительных танцев с бубном это твое все готово прозвучало недостоверно». Юрий Григорьевич хмыкнул. «Что именно ты вчера сделал, дед?» — спросил я. Мне сейчас интересен не результат твоих действий, непонятен сам процесс. При поиске я представляю стрелку компаса. Что вчера представлял ты? Как это лечение виделось тебе? Только не говори мне снова про Архимеда, сообщающиеся сосуды и закон сохранения энергии. Объясни своими словами». Мой прадед улыбнулся. Он поставил на столешницу чашку и сказал: «Только своими словами и объясню, Сергей. Я все же не физик, а скорее лирик. Мне лечение видится очень простым действием. Я перекачиваю жизненную энергию из двух источников в третий, пока первые источники не иссякнут. Происходит это быстро. Я трачу гораздо больше времени на то, чтобы эти источники энергии почувствовать. Никакого волшебства». Юрий Григорьевич вновь пригубил чашку. «Что такое там жизненная энергия, дед?» — спросил я. Посмотрел на то, как мой прадед ребром ладони сдвинул в сторону упавшей из бутерброда на столешницу хлебные крошки. «Понятия не имею», — ответил Юрий Григорьевич. «Я сам придумал это название, потому что ничего похожего в учебниках не нашел. Я знаю, что эта энергия существует, потому что работаю с ней. На этом мои познания не заканчиваются. Я научился управлять ею, точнее, направлять ее. Как сделал это сегодня ночью? Перегнал ее из двух сосудов в третий. Два из этих сосудов теперь пусты». Мой прадед указал на стоявшее около мойки металлическое ведро. На дне ведра я увидел смятые носовые платки, пропитанные засохшей кровью. «Третий сосуд полностью заполнен. Все три платка я сейчас сожгу на улице, по уже сложившейся традиции. В этом нет необходимости, но я всегда так делал. Сделаю сегодня. Все мои познания жизненной энергии и лечения, Сергей, состоят из того, чему я научился сам. Учителя у меня не было, так уж получилось. Поэтому моя учеба заняла очень много времени». Прадед вздохнул и сказал: «Сразу отвечу на твой вопрос, который у тебя, Сергей, рано или поздно возникнет. Вполне возможно, что наши способности не уникальны. Я допускаю, что и другие люди научились хотя бы поиску, если бы знали о нем и если бы поверили в возможный успех. Но это бы точно получилось не у всех. Саня, Сан Саныч Александров, мучил себя попытками лет 5. Безрезультатно». Юрий Григорьевич развел руками. «Нашим главным преимуществом является то, что мы с тобой, Сергей, не сомневаемся. Такие способности нам доступны, потому что они были у наших предков. Потому я и не прекратил попытки, поэтому все же добился результата. Вот только я много лет шарил в темноте, словно слепой котенок. Тебе же, Сергей, повезло. У тебя есть советчик и учитель». «Когда начнем обучение?» — спросил я. «Как только ты будешь готов, Сергей», — ответил Юрий Григорьевич. «Сегодня ехать к Лебедевой тебе не советую, если только у тебя нет ключа от ее квартиры. Твоя Алена будет без сознания еще долго, до полуночи точно. Поезжай к ней завтра. Убедись в том, что лечение сработало. К обучению приступим в субботу вечером. Думаю, ситуация с Гариным к тому времени прояснится». Юрий Григорьевич допил кофе, взглянул на часы. «К Алене не поеду», — сказал я. «Ни сегодня, ни завтра. Как я узнаю, что у тебя, дед, получилось? Диагноз из меня тот еще. Опухоль я через ухо не увижу. То, что Алена проспала на работу, это еще не показатель, если Алена действительно уснула на сутки. В этот понедельник Лебедеву обследуют в Питере, то есть в Ленинграде. Вот тогда и станет понятно, каковы результаты твоего, дед, лечения». «Ты говорил, ей удалили аппендикс», — сказал Юрий Григорьевич. Я пожал плечами. «Говорил, дед, было такое дело», — ответил я. «Что с того? Если полезу сейчас искать шрам, то рядом со мной Лебедева быстро не уснет, как в прошлый раз. Это я точно знаю. Сомневаюсь, что просто развернусь и уйду. Задержусь у нее до утра. Ночь будет замечательная, в этом я тоже нисколько не сомневаюсь. Наш роман разгорится с новой силой, пусть даже и ненадолго. Это уже будет лишним, дед». «Почему?» «Потому что мы сейчас находимся в СССР. Ты забыл?» Юрий Григорьевич пожал плечами. «Что с того?» — спросил он. «Я здесь не останусь, дед», — ответил я. «Сто раз тебе об этом говорил. Говорю и в 101-й. Плановая экономика, субботники, комсомол и КПСС — все это не для меня. Я к такому не привык. Моя сознательная жизнь прошла в иных условиях. Я рассуждаю иначе, чем ваша нынешняя молодежь. Не хочу жить в рамках, поэтому я свалю за границу. Это без вариантов, понимаешь, дед?» «Что с того?» — повторил Юрий Григорьевич. «Проблема в СССР, дед, и в вашем отношении к таким, как я. Думаешь, не понимаю. Чуть только я помашу Советскому Союзу рукой, так сразу стану здесь для всех врагом и предателем. Разве не так? Долбанные голоса еще подольют водиться, раздуют эту историю в черт знает что. Мне на это плевать. Вот только все это коснется не только меня, дед, но и тебя. Достанется и Алене, если...» Я развел руками. «Если она засветится в моей компании. Улавливаешь проблему, дед. Ты-то объявишь меня проходимцем и самозванцем. Вот все дела. Скажешь, что выставил меня за дверь, как того сына лейтенанта Шмидта. В случае с Лебедевой такой финт не прокатит. Влюбилась во врага советской власти и предателя. Вот что они скажут. Что станет с ее карьерой? Для Алены это гарантированная черная метка». Юрий Григорьевич вздохнул, потер небритый подбородок. «Я люблю свою страну», — сказал он. «Мне не нравится твое, Сергей, отношение к ней. Но в случае с Лебедевой я с тобой соглашусь. Только это не проблема страны. Это наша общая проблема, общечеловеческая. Думаешь, в Америке к перебежчику в СССР отнеслись бы иначе? Считаешь, там живут другие люди? Я разочарую тебя, Сергей. Люди везде одинаковы, где бы они ни жили». Прадед отодвинул от себя пустую чашку. «Суть проблемы это мое наблюдение не меняет», — продолжил он. «Поэтому соглашусь с твоим решением. Ахм. Карьера Лебедевой действительно пострадает в случае твоего побега за границу. Но в этом случае вопрос о серьезности ваших отношений не стоит, раз уж ты все равно ее скоро бросишь. Поэтому поддержу твое решение. Оставь Лебедеву в покое. Не морочь девчонке голову». «Не буду, дед, оставлю». Юрий Григорьевич тряхнул головой. «Вот ты славно», — сказал он. «Кхм. Что дальше?» — спросил я. «Ищем второй платок». Юрий Григорьевич нахмурился, будто бы задумался. «Второй нам пока не нужен», — ответил он. «Хватит одного. Ждем только Саниной отмашки. Спланируем обучение, как только ситуация с Гариным так или иначе разрешится. Ты научишься чувствовать чужую энергию при поиске. Я тоже так начинал, потому что мне говорили, головная боль для этой способности не обязательна. Вот я и экспериментировал, пока не добился успеха». «Не понял тебя, дед, поясни». Я оперся локтями о столешницу. «Ты уже знаешь, Сергей, что при поиске я не испытываю головную боль», — ответил Юрий Григорьевич. «Это правда. Бабушка тебя не обманула. Но я не испытываю боль только в том случае, когда использую при работе с поиском чужую энергию. Получаю ее так же, как при работе с лечением, через пропитанный чужой кровью платок. Достаточно одного платка. По трупу за каждое использование внутреннего компаса». Мой прадед растерянно моргнул и тут же покачал головой. «Нет», — сказал он, — «ты не понял. При поиске мы никого не убиваем. Во всяком случае, убиваем далеко не сразу. Там та же вероятность смерти, как при работе с собственной энергией. Важно не использовать поиск слишком часто за короткий промежуток времени. Ты попросту компенсируешь свою энергию чужой. Вот что происходит. Головная боль в этом случае случается не у тебя». Я хмыкнул и развел руками. «Ты хочешь сказать, я отдам головную боль условному Гарину?» «Да», — сказал Юрий Григорьевич, — «так и есть. Если получишь энергию для работы со своей способностью от его крови. Вот только и при таком использовании чужой энергии ты столкнешься с ее потерей при использовании. Головная боль у хозяина, задействованной для поиска жизненной энергии, появится раньше, чем появилась бы у тебя. Ощущения у него будут значительно более болезненными». Я махнул рукой и заявил. «Это уже детали, дед. Каждый поиск ударит тому же Гарину по голове вместо моего кулака. Это же прекрасно. Я бы ударил ему еще и по почкам, и по печени. Так что вариант с платком – щадящий вариант для него. Зачем тогда ждать сигнала от Сан Саныча? Даже если вы мне не поверили. То какая проблема в том, если я воспользуюсь платком уже сейчас? Головная боль Гарина не убьет». «Не думаешь, что почувствуешь чужую энергию так скоро, Сергей?» «Тем более», — сказал я, — «в чем проблема, дед? Пусть Сан Саныч проверяет мои слова и гладит этого маньячилу по шерсти. Мы ему не помешаем. В нашем с тобой случае промедление смерти подобно. Твоей смерти, дед. Веришь ты мне или нет, неважно. Потому что дату твоей смерти на кладбищенском нагробии я все равно видел. Как и Гарин в моем будущем признался в убийствах женщин». Я вскинул руки, спросил: «Так зачем нам ждать?» Юрий Григорьевич задумчиво пожевал губы, шумно выдохнул. «Думаю, Сергей, ты прав», — ответил он. «Вряд ли ты почувствуешь энергию так быстро. Точно не в первый месяц учебы. Если только ты не гений, каким был мой отец. Да и если почувствуешь, физрук от этого не умрет. Саня к тому времени уже разберется с его виной или невиновностью. Время нам действительно дорого. В этом я с тобой, Сергей, тоже согласен. Поэтому так и быть». Прадед посмотрел мне в лицо и заявил: «Я обработаю платок с кровью Гарина прямо сейчас. Сане мы пока ничего не скажем. К твоему обучению приступим вечером». Я вместе с Юрием Григорьевичем прогулялся за дом и сжег на крохотном костре три платка, в том числе и пропитанные Алениной кровью. Прадед сказал, что нам он больше не понадобится. С его слов существовала опасность, что мы перепутаем этот платок с другими во время дальнейшей работы. Платки обратились в пепел, мы с Юрием Григорьевичем молча наблюдали за этим процессом, будто присутствовали на похоронах. В определенном смысле это для нас и были похороны тех людей, чьей жизненной энергией мой прадед исцелил Елену Лебедеву. Юрий Григорьевич меня заверил, оба этих человека действительно мертвы. Он повторил мое любимое выражение: «Тут без вариантов, Сергей». Прадед сказал, что я сам бы это понял, если бы уже научился работе с чужой энергией. Он описал гибель этих людей двумя словами: «Остановилось сердце». Юрий Григорьевич еще был дома, когда я отправился на пробежку. По возвращении я его в квартире не застал, но там уже гудел вентилятор, а под полкой у стены покачивался на веревке окрашенный в бордовый цвет носовой платок. К ароматам растворимого кофе и расплавленного воска в гостиной добавился металлический запашок крови. Я по традиции улегся после пробежки спать. Чувствовал запах крови даже сквозь сон. Днем я пообедал бабушкиным борщом. Вернулся в гостиную и вынул из рюкзака тетрадь, полученную от Сергея Петровича Порошина, будто бы в прошлой жизни. Уселся в кресло у стены. Раньше мне его расположение в комнате казалось странным и неудобным. Пролистнул пару страниц. Рассматривал написанные мелким каллиграфическим почерком слова и словосочетания. Чемпионат Европы по баскетболу, 1971 год. Чемпионат Европы по боксу, 1971 год. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин, 1971 год. Чемпионат мира по биатлону, 1971 год. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1971 год. Я вздохнул и пробормотал. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил Ленин, он в этом разбирался. Я наткнулся взглядом на надпись «Футбол, Кубок европейских чемпионов, 1970-1971». «Вот», — сказал я, — «это то, что доктор прописал. Пожалуйста, здесь хоть более-менее знакомые названия клубов. Так, запоминаем. 4 ноября 70-го года, Базель, Аякс, 1-2. Прекрасно. В тот же день, Легия, Стандарт, 2-0». Вечером мой прадед явился с работы вместе с Александровым. Я встретил их в прихожей. В квартире снова запахло одеколоном. Сан Саныч пожал мне руку и спросил. «Какие новости, красавчик? Что-то снова учудил. Кому ты набил морду сегодня?» Александров усмехнулся. Юрий Григорьевич нахмурился. «Кубок европейских чемпионов в следующем году завоюет амстердамский Аякс», — ответил я. Юрий Григорьевич кашлянул. Александров снял полуботинки и произнес. «Серьезно? Аякс?» Я кивнул и заверил. В финальном матче голландский Аякс обыграет греческий Панатинаикос со счетом 2-0. «Молодцы, голландцы!» — сказал Сан Саныч. «Ценная информация, красавчик. С мужиками на бутылку коньяка поспорю. Если, конечно, они интересуются этим твоим кубком европейских чемпионов». Александров сощурился. Он посмотрел на меня, хмыкнул и сообщил. «У меня, красавчик, тоже есть кое-какие интересные новости. Об этом твоем физруке, Василии Гарине». «Интересно?» «Расскажу. Иди, красавчик, на кухню, налей нам с Григорьичем своего кофе».